Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Глава 21. Листвечка вскочила со своего папоротникового гнездышка, устроенного за пещеркой целительницы. Солнце поднималось над землей, и капли дождя, дрожащие на листьях папоротника и стеблях травы, ярко сверкали в его лучах. Она не сразу поняла, что ее разбудило. Вокруг стояла тишина. Только ветер шептал в верхушках деревьев, да из палатки воинов доносился еле слышный шорох просыпающихся котов. Пепелица ее не звала, но у листвечки даже шерсть искрилась от ощущения, что она должна что-то сделать. Лапы сами собой несли ее к входу в палатку целительницы. Листочка заглянула в расщелину скалы и тихо спросила. «Пепелица, ты уже проснулась?» «Теперь проснулась», — сонно отозвалась целительница. «Что стряслось?» «Племя теней напало на лагерь? Звездные воители спустились с небес?» «Нет, пепелица», — листочка переступила с лапки на лапку. «Просто я хотела узнать, есть ли у нас корень лопуха или нет?» «Корень лопуха?» Листвечка услышала, как целительница поднимается с места, а в следующее мгновение пепелица высунула голову из пещеры. «Зачем он тебе понадобился? Ну-ка, скажи мне, для чего мы используем корень лопуха?» «От крысиных укусов», — отчеканила листвечка. Потом уселась и обвила хвостом лапки, пытаясь успокоить бешеную пляску сердца, которая колотилась так, словно она бежала бегом до самых четырех деревьев. «Особенно, если началось заражение». «Правильно». Пепелица выбралась из пещеры и быстро бежала вокруг поляны, шевеля лапкой кусты папоротников. «Так я и думала. Нет тут никаких крыс», — пробормотала она. «Я знаю, что нет», — беспомощно пролепетала листвечка. «Просто мне почему-то нужно было узнать, есть ли у нас лопушиный корень». Пепелица задумчиво сощурила глаза. «Тебе был сон?» «Нет, я...» Листочка вдруг замолчала. «Ой, кажется, мне что-то снилось, только я ничего не поняла. Я даже вспомнить не могу, что это был за сон». Несколько мгновений пепелица внимательно смотрела на нее своими спокойными голубыми глазами. «Это мог быть знак, посланный звездным племенем», — сказала она наконец. «Тогда скажи мне, что он значит?» — взмолилась листвечка. «Пожалуйста». Но пепелица только покачала головой. «Знак, если это все-таки был знак, послан тебе», — пояснила она. «Ты же знаешь, звездное племя никогда не говорит с нами напрямую. Его послания открываются нам в мелочах, в потрескивании шерсти, в покалывании лапок. Это когда ты чувствуешь, что все хорошо или наоборот плохо?» — подхватила листвечка. «Точно!» — кивнула пепелица. «Быть целительницей значит уметь распознавать эти послания. Мы с тобой прекрасно знаем, как трудно бывает во что-то поверить. Именно это тебе и придется сделать сейчас». «Но я не знаю, как», — призналась листвечка, царапая когтями землю. «А что, если я неправильно истолкую свое послание?» «Думаешь, я никогда не ошибаюсь?» Взгляд пепелицы посуровел. «Ты должна довериться собственному чутью. Поверь мне, листвечка, Однажды ты станешь прекрасной целительницей, такой, как пестролистая». Листвичка широко раскрыла глаза. Она не раз слышала истории об одной одаренной молодой кошке, которая погибла вскоре после того, как Огнезвезд пришел в грозовое племя. Но даже в самых смелых мечтах она никогда не думала, что когда-нибудь сможет с ней сравниться. «Ты шутишь, Пепелица?» «Нет, не шучу», — сухо ответила целительница. «Или ты думаешь, что я говорю только для того, чтобы насладиться звуком собственного голоса? Что касается лопуха, то он растет на краю оврага для тренировок. Почему бы тебе не сбегать туда и не выкопать пару корешков? Давай запасемся на всякий случай». По дороге из лагеря во враг Листвичка изо всех сил старалась припомнить свой сон. Но на памяти приходили только темные гнезда двуногих и резкие отцветы, лежащие на гремящей тропе. А вдруг этот сон вовсе не был посланием звездного племени? Что, если эта белочка пытается сказать ей что-то, но связь между сестрами ослабла на расстоянии? Листвичка не видела во сне ни сестру, ни ее спутников, но почти убедила себя в том, что белочку укусила крыса. «Если бы я пошла вместе с ней, — в отчаянии подумала она, — им так нужна целительница! Белочка, где ты?» На дне песчаного оврага Кисточка и Терновник занимались со своими оруженосцами. Листвичка ненадолго остановилась посмотреть, но сегодня ей было не до тренировок. Ей казалось, будто солнце иссушило все ее силы так, что она едва могла переставлять лапы. Найти густые заросли лопуха оказалось нетрудно. Чтобы добраться до корня, Листвичка стала скрести когтями под темными, резко пахнущими листьями. Стряхнув большую часть прилипшей земли, она оттащила корешки в палатку Пепелицы и сложила их в кучку рядом с остальными травами. «Сегодня ночь совета», — вспомнила она. Когда Пепелица первый раз сказала, что возьмет ее с собой, Листвичка очень обрадовалась, потому что успела соскучиться по мотылинке. Но теперь у нее просто не было сил тащиться к четырем деревьям. Она готова была отдать все свои советы, начиная с сегодняшнего и кончая самым последним в жизни, лишь бы узнать, что ее сестра сейчас в безопасности. К тому времени, как грозовые коты добрались до священной поляны, Листвичка почувствовала себя гораздо лучше. Она ненадолго вздремнула после полудня, а когда проснулась, лапы ее налились новой силой. Выскочив из кустов, растущих по краям поляны, Листвичка сразу увидела бегущую ей навстречу мотылинку. «Привет!» – обрадовалась Листвичка. «Как дела?» Мотылинка засмеялась. «Хорошо, но нужно еще столько всего выучить. Знаешь, порой мне кажется, что со времени своего похода к лунному камню я ни на шаг не приблизилась к звездному племени». «Так бывает со всеми», — насмешливо фыркнула Листвичка. «Мне кажется, время от времени эти чувства посещают каждого целителя». Мотылинка смущенно потупила свои огромные золотистые глаза. «Просто я подумала, что, став настоящей ученицей целителя, я сразу обрету мудрость. Надеялась, что стану ближе к звездному племени, буду знать ответы на все вопросы». Она выглядела такой растерянной, что Листвичка невольно наклонилась и ласково лизнула ее в ухо. «Когда-нибудь так оно и будет. С каждым днем мы становимся ближе к звездному племени». Поймав тоскливый взгляд мотылинки, она вдруг спросила. «Слушай, мне кажется, тебя тревожит что-то еще». Мотылинка удивленно посмотрела на нее. «Нет!» – воскликнула она, покачав своей золотистой головкой. «Ничего особенного, если не считать Листвичка». Не успела узнать, что она хотела сказать. Громкий вой заглушил голос мотылинки. Это звездный луч, стоя на вершине скалы, призвал котов к тишине. Рядом с ним стояла пятнистая звезда, а огни звезд с черной звездой заняли место за их спинами. Пятнистая звезда первой взяла слово. «Звездный луч!» – провозгласила она. «После последнего совета дожди несколько раз проливались над лесом. Я хочу знать, наполнились ли ручьи, бегущие по территории племени ветра?» Звездный луч утвердительно склонил голову. «Да, пятнистая звезда». «В таком случае я беру назад разрешение, которое дала твоему племени на прошлом совете. Отныне племя ветра больше не будет пить воду на нашей территории, а мои воины получают право изгнать любого кота, который нарушит нашу границу». Пятнистая звезда ничего не сказала о том, что воины ветра продолжали ходить к реке даже тогда, когда это перестало быть необходимостью. Но в голосе ее слышалось плохо скрытое негодование. Звездный луч твердо выдержал взгляд предводительницы. «Племя ветра благодарит тебя за помощь, пятнистая звезда, и не обманет твоего доверия». Пятнистая звезда коротко кивнула и отступила назад. Внезапно в толпе котов, собравшихся на поляне, возникло какое-то движение, и гладкобокий широкоплечий кот поднялся во весь рост. Это был Коршун, брат Мотылинки. «Позволь мне кое-что сказать, пятнистая звезда», — попросил он. Листвичка очень удивилась, ведь молодые воины обычно не выступали на советах. «Что еще?» — спросила пятнистая звезда. Коршун замялся и в явном смущении поскреб лапой землю. Но листвичка прекрасно видела, как он быстро огляделся по сторонам, словно хотел убедиться, все ли смотрят на него. «Не знаю, должен ли я говорить об этом, но...» «Короче, племя ветра приходило к нам не только за водой. Я видел, как воины воровали нашу рыбу». «Что?» Звездный луч прыгнул на край скалы, словно хотел броситься на речного воина. «Да как ты смеешь? Воины ветра никогда не воровали чужой дичи!» Листвичка знала, что это ложь. Она прекрасно помнила, как Белочка рассказывала ей про то, как однажды патруль воинов ветра был застигнут с ворованной полевкой на территории грозового племени. «Кто-нибудь кроме тебя видел это?» — спросила Коршуна пятнистая звезда. «Кажется, нет», — виновато ответил он. «В тот раз я был один». Пятнистая звезда обвела взором поляну, но собравшиеся молчали. Листочка подумала, а не выступить ли ей, но не решилась. Ну что она скажет, если сама не видела воров? Белочка с ежевикой были далеко отсюда, и даже дым остался в лагере. Звездный луч повернулся к пятнистой звезде. «Клянусь звездными предками, что племя ветра не брало у вас ничего, кроме воды! Неужели слова одного воина достаточно, чтобы обвинить нас?» Пятнистая звезда в бешенстве приподняла загривок. «Ты хочешь назвать моего воина лжецом? А ты хочешь назвать моих воинов ворами?» Губы звездного луча поползли в стороны, обнажая клыки, а из лап показались когти. Протестующие крики речных воинов и воинов ветра потрясли поляну. Листвичка увидела, как воины с разъяренным шипением повернулись друг к другу, и шерсть на ее спине встала дыбом от страха. Неужели священное перемирие будет нарушено? «Зачем Коршуну понадобилось так поступить?» — пробормотала она себе под нос. «А что ему оставалось делать?» — встала на защиту брата Мотылинка. «Промолчать и позволить племени ветра торжествовать победу? Да любой речной кот знает, что дай волю этим проходимцам, они стащат даже шкуру с кошачьей спины!» И, сверкнув янтарными глазами, она вскочила на лапы, готовая в любой миг броситься в битву. Но разъяренное шипение наставника Почкуна мигом напомнило Мотылинке о том, что целители не принимают участие в битвах. Она пристыжена, но все еще сердито посмотрела на целителя и понуро вернулась на свое место. «Постойте!» – громом прокатилось по ложбине. И Листвичка увидела своего отца, стоящего на краю скалы. «Взгляните на луну! Звездное племя гневается!» Листвичка вместе со всеми подняла глаза к небу. Полная луна парила над деревьями. Одинокое маленькое облако стремительно наползло на нее, хотя на поляне не чувствовалось даже дыхания ветерка. Листвичка содрогнулась. Если звездное племя так разгневалось, что решило скрыть луну, значит, совет должен быть прерван. Воины припали к земле. Ярость их сменилась ужасом. Над поляной снова прогремел голос Огнезвезда. «Пятнистая звезда и звездный луч! Неужели вы поведете свои племена в бой по слову простого воина? Скажи, Коршун, не мог ли ты ошибиться?» Коршун помолчал, но глаза его превратились в узкие щели, когда он обратил их на предводителя грозового племени. «Я верю своим глазам», — ответил он наконец. «Но, возможно, я мог обознаться. Меня могло ослепить отражение от солнца в реке или что-то в этом роде». «Раз так, да будет дружба между речным племенем и племенем ветра», — прогремел Огнезвезд. «Тем более, что звездный луч дал слово больше не приходить к реке». «И я сдержу свое слово», — прошипел звездный луч. «Но тебе следовало бы научить своих воинов почтительности, пятнистая звезда». «Без тебя знаю, что мне делать!» Пятнистая звезда все еще была в бешенстве, но угроза битвы уже миновала. Высоко в небе облачко отодвинулось от луны, словно звездное племя тоже смирило свой гнев. «Подумайте о том, какой спокойной стала нынче жизнь леса», — напомнил предводителем Огнезвезд. «Ручьи полны воды, а лес кишит дичью. Мы все отлично подготовились к листопаду и сезону голых деревьев. Нет никаких причин нарушать чужие границы». Он быстро посмотрел на Чернозвезда, который сидел с таким сытым видом, что ссора между соседними племенами доставила ему огромное удовольствие. «Разумеется, это не значит, что мы ослабили охрану наших границ», — многозначительно добавил Огнезвезд. «Тоже можно сказать и о речном племени», — прошипела пятнистая звезда. И тут же сделала шаг назад, молчаливо признавая спор оконченным. Звездный луч тоже отошел от края скалы, уступив место Огнезвезду. Листвичка знала, что сейчас произойдет. Но отец долго молчал, подыскивая правильные слова. Он не хотел, чтобы у соседей создалось впечатление, будто предводитель грозового племени выживает из лагеря собственных воинов. «Четверть луны тому назад, — начал Огнезвезд, — воин Ежевика и ученица Белочка покинули грозовое племя. Мы не знаем, куда они направились, но у нас есть причины думать, что они ушли не одни». Повернувшись к остальным предводителям, он спросил: «А у вас не пропадали воины примерно в то же время?» Пятнистая звезда не мешкала с ответом. По всей видимости, невидимка уже призналась ей в том, что рассказала грозовым воинам об исчезновении урагана и ласточки. «Двое воинов покинули речное племя как раз накануне половины луны. Их имена – Ураган и Ласточка. Сначала мы думали, что они переплыли реку и пришли в твое племя, Огнезвезд, поскольку прочная связь соединяет их с грозовым племенем», — ледяным тоном добавила пятнистая звезда, не делавшая тайны из своего отношения к котам-полукровкам. Повисло долгое молчание. Затем звездный луч откашлялся и негромко сказал: «Племя ветра потеряла оруженосца по имени Грачик. Это случилось в то же время. Я думал, что он попал в лапы лисицы или барсука, но теперь вижу, что он мог уйти вместе с этой компанией. Неуверенный ропот пронесся по поляне. Послышались громкие голоса. «Кто знает, может быть, в лесу поселилось какое-то лихо, которое ворует котов поодиночке?» Ропот стал громче, и коты, сидящие на краю поляны у самых кустов, завыли от ужаса. Листочка видела, как они пугливо переглядываются и вскакивают с земли, готовые броситься на утек. «А если это собаки?» – прокричал кто-то. «Может быть, свора вернулась?» Огнезвезд приблизился к краю скалы и посмотрел вниз. На мгновение глаза его встретились с глазами Листвички. Она замерла. Неужели отец хочет, чтобы она перед всем советом рассказала о своей связи с сестрой? Только когда Огнезвезд снова заговорил, она позволила себе немного расслабиться. «Мы тоже думали о хищниках. Но во всем лесу нет никаких подозрительных следов. И уж поверьте мне, если бы собаки вернулись, грозовое племя первым узнало бы об этом. Мы уверены, что все ушедшие коты добровольно покинули свои племена». Спокойный голос Огнезвезда успокоил слушателей. Вскочившие коты потихоньку начали садиться, хотя многие по-прежнему выглядели испуганными. «Что скажет племя теней?» — обернулся Огнезвезд к Чернозвезду. «У вас никто не пропал?» Чернозвезд помедлил с ответом. Племя теней привыкло к скрытности и ценит любые сведения намного дороже дичи. «Рыжинка», — проговорил наконец предводитель. «Я думал, она ушла к брату в грозовое племя». Поляна снова загудела. Коты пытались осмыслить только что услышанное. «Значит, по меньшей мере по одному коту из каждого племени. Что бы это могло значить?» — воскликнула Мотылинка и растерянно добавила. «Почему же звездное племя не сообщило мне об этом?» Листвичку так и подмывало рассказать подруге о том, что сообщили ей перед уходом Белочка с Ежевикой. «Интересно, сообщит ли Пепелица о том, как в горящем папоротнике ей было послано видение о тигре, пламени и беде, грозящей всему лесу?» Она поискала глазами Пепелицу и увидела ее подножие скалы рядом с перышком. Голова целительницы была опущена, и она не произнесла ни слова. «А что ты предлагаешь, Огнезвезд?» – спросил Звездный Луч. «А что тут можно сделать?» – вмешалась Пятнистая Звезда, прежде чем Огнезвезд успел ответить. «Они ушли. Они могут быть где угодно». Звездный Луч был не на шутку встревожен. «Я не понимаю, почему они ушли? Да еще все вместе. Но чувствую, у них был какой-то план. Я клянусь, что Грачик был верен своему племени». «Все ушедшие коты – преданные воители», – кивнул Огнезвезд. И Листвичка поняла, что отец думает о пророчестве и вспоминает о своих нападениях на Белочку с Ежевикой. «Лесные племена несут обязательства перед своими воинами», – заявил Звездный Луч. «Мы не можем просто забыть о пропавших котах». «Твои слова делают тебе честь, Звездный Луч», – сказал Огнезвезд. «Но я согласен с Пятнистой Звездой. Мы ничего не можем сделать. Теперь судьба наших котов в лапах звездного племени. И я надеюсь, мы еще не раз возблагодарим предков-воителей, когда воины вернутся в родные племена». На что молчавший до сих пор Чернозвезд насмешливо заметил. «Хм-хм, надеяться легко. Да только одной надеждой сыт не будешь. Мне кажется, мы больше никогда не увидим никого из них». За спиной Листвички кто-то вздохнул. «Он прав. Вокруг столько опасностей». Листвичке показалось, будто огромный коготь впивается ей в сердце. Страх за белочку снова охватил ее, и она вспомнила свой сон о крысиных укусах. «Белочка, я должна что-то сделать, чтобы помочь тебе!» Она почти не слушала, как Чернозвезд докладывает о возне двуногих вокруг гремящей тропы и о том, что новые чудища собрались вокруг заболоченного клочка земли, куда коты никогда не заходят. «Какое это имеет значение?» – рассеянно думала Листвечка. «Кого интересует, что делают двуногие?» Когда совет подошел к концу, она распрощалась с Мотылинкой и поспешила на поиски пепелицы. В голову Листвечки пришла одна мысль. Ей не терпелось вернуться в лагерь, чтобы воплотить ее в жизнь. На обратном пути Листвечке пришлось приноровить свой шаг к медленной поступи пепелицы. Так что вскоре обе кошки отстали от остальных и очутились вдвоем. «Значит, в других племенах тоже исчезли коты», – пробормотала пепелица. Она замолчала и бросила быстрый взгляд на полную луну, которая медленно опускалась за деревья. «Листвечка, ты ведь беспокоишься за белочку, правда? Тебе что-нибудь известно о том, где она сейчас?» Прямой вопрос застал Листвечку врасплох, и несколько мгновений она просто не знала, что ответить. «Ну же, Листвечка!» – прищурилась пепелица. «И не вздумай сказать, что ты ничего не знаешь!» Листвечка остановилась и посмотрела на свою наставницу, радуясь возможности сказать правду. «Я знаю, что она жива! И что она среди других котов, которые исчезли! Но я не знаю, где они сейчас и что делают!» «Они очень далеко. Думаю, гораздо дальше, чем когда-либо ступала лапа лесного кота». Пепелица кивнула. «Неужели звездное племя что-то сообщило ей об этом походе?» – подумала Листвечка. Как бы там ни было, целительница предпочла промолчать. «Ты должна рассказать об этом отцу», – велела она. «Это его успокоит». «Так я и сделаю». Они последними добрались до холма. Еле переставляя лапы от усталости, Листвечка следом за наставницей вошла в папоротники и выбралась на поляну. «Пепелица?» – спросила она. «Я не заболею, если я съем немного лопушиного корня?» «Если съешь слишком много, может разболеться живот», – ответила пепелица. «А что? Мне пришла в голову одна мысль. Если я знаю, о чем думает белочка, то, может быть, мои мысли тоже могут передаваться ей?» Листвечка почти не сомневалась в том, что это ужасная глупость, но попробовать все равно стоило. Глаза пепелицы ласково блеснули, но она не стала ни о чем спрашивать свою ученицу. Перед тем, как забраться в свое гнездышко, Листвечка как следует разжевала один из корней лопуха и улеглась спать с горьким привкусом во рту. «Корень лопуха! Корень лопуха!» – шептала она. «Белочка, ты слышишь? Корень лопуха помогает при крысиных укусах!» Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас! Глава 22. Ежевика сидел под кустом и смотрел на полную луну, висевшую в темно-синем небе. Сейчас все племена собрались на совет у четырех деревьев. Он представил себе поляну, запруженную котами, подумал о сплетнях и историях, которыми будут там обмениваться, и почувствовал себя еще более одиноким. Еще один бесконечный день Они прошли по территории двуногих, мимо гремящих троп, сквозь изгороди и через стены. По крайней мере, худшие участки твердой земли остались позади. Вдоль здешних гремящих троп росла трава и тянулись сады, в которых стояли гнезда двуногих. На ночь коты устроились под кустами и даже сумели поохотиться. Но острые клыки тревоги все равно не давали ежевике уснуть. Он до сих пор не знал, правильно ли они идут. Пурди уверенно вел их вперед, но зигзаги и петли, которые он выписывал вокруг гнезд двуногих, никак не соотносились с движением солнца. Ежевике порой казалось, что теперь они гораздо дальше от места, где тонет солнце, чем раньше. То же самое думали и остальные. «Здорово же мы удалились!» – насмешливо фыркнул Грачик перед тем, как лечь спать. Но самую большую тревогу вызывало плечо Рыжинки. Гордость не позволяла сестре показывать свою боль, но к тому времени, как они остановились на ночлег, она едва могла идти. Рана, оставленная крысиными зубами, перестала кровоточить, зато плечо сильно распухло, а кожа под выдранной шерстью стала красной и отечной. Без всякого целителя было ясно, что началось воспаление. Когда Рыжинка забылась беспокойным сном, Ласточка с Белочкой принялись по очереди вылизывать ее рану. Но все прекрасно понимали, что это вряд ли сможет помочь больной. Заслышав шорох в листве, ежевика вскочил, но тут же расслабился, увидев вылезавшего из куста урагана. «Давай я немного покараулю», — предложил серый воин. «Спасибо». Ежевика выгнул спину, вцепился когтями в землю и как следует потянулся. «Только я, наверное, все равно не усну». «Попробуй», — посоветовал ураган. «Завтра тебе понадобятся силы». «Я знаю». Ежевика снова взглянул на луну и добавил. «Как бы я хотел снова очутиться у четырех деревьев». Ураган, понимающе кивнул. «Не волнуйся. Мы все вернемся туда. Звездное племя и сейчас пребывает с нами, точно так же, как если бы мы были и на совете вместе с остальными». Ежевика только вздохнул. Теперь, когда они заблудились на территории двуногих, ему было трудно представить, что звездные воины по-прежнему идут рядом с ними. Последний раз, взглянув на луну, он свернулся клубком, закрыл глаза и, наконец, провалился в сон. Ежевика проснулся от собачьего лая. Весь дрожа он вскочил и с облегчением понял, что лай доносился издалека, и вокруг совсем не пахнет собаками. Серый свет просачивался сквозь кусты. Листья дрожали от порывов холодного ветра, в котором ясно чувствовалась сырость приближающегося дождя. Друзья ежевики крепко спали. Не было видно только урагана. Ежевика потянулся и хотел уже разбудить всех, чтобы снова отправиться в путь, но тут Грачик поднял голову, встал на лапы и стряхнул с шубки ошметки прелой листвы. «Послушай, ежевика!» – заговорил он почти без привычного раздражения в голосе. «Сегодня нам надо во что бы то ни стало выбраться отсюда!» Лучше всего найти какой-нибудь лес или на худой конец поля. Мы должны ненадолго остановиться, чтобы Рыжинка могла отдохнуть. А здесь, среди двуногих, это невозможно. Ежевика постарался не подать виду, что приятно удивлен рассудительными словами оруженосца и его искренней заботе о Рыжинке. «Ты прав», — согласился он. «Но как это сделать? Мы можем только довериться Пурди и надеяться, что он выведет нас отсюда». «Зря мы вообще взяли его с собой!» – прорычал Грачик и направился к тому месту, где храпела и колыхалась куча неопрятного полосатого меха. Подойдя ближе, Грачик раздраженно ткнул старика лапой в бок. Вставай! Ась! Чего? Пурги захлопал глазами, завозился и, наконец, сел. К чему такая спешка-то? Надо идти! Свернувшимся раздражением буркнул Грачик. Или ты забыл? Ежевика так устала от тревоги и беспокойства, что не нашел в себе силы останавливать разгорающуюся ссору и пошел будить остальных, предоставив Грачику самому разбираться со стариком. Прежде чем будить Рыжинку, он наклонился, чтобы обнюхать и как следует осмотреть ее рану. «Никакого улучшения!» – шепнула за его спиной ласточка. «Не думаю, что она сегодня сможет долго идти». Звук ее голоса разбудил Рыжинку. «Ежевика, это ты? Пора идти?» Она с трудом села. И Ежевика ясно увидела, что сестра едва держится на лапах. «Полежи еще немного», — сказала Рыжинке ласточка. «Давай-ка я еще разок вылежу твою рану». Она улеглась рядом, и ее язык ритмично заскользил по вздувшейся ране. Рыжинка снова уронила голову на лапы. Из кустов вынырнул ураган, зажатый в пастью мышью, и положил свою добычу перед самым носом Рыжинки. «Это тебе», — сказал он, — «свежатина». Рыжинка подняла глаза. «Что ты, ураган? Спасибо тебе. Ну, я могу и сама поймать себе». У ежевики в животе все сжалось от жалости к сестре. «Какая из нее теперь охотница?» Ураган потерся носом о ее ухо. «Ты съешь эту мышку, ладно?» – прошептал он. «Тебе нужно подкрепить свои силы, а потом я еще поймаю». Рыжинка с благодарностью кивнула и начала есть. Стараясь не обращать внимания на ссору, которая разгоралась между Пурги и Грачиком, ежевика пошел смотреть, что делает Белочка. Рыжая кошечка сидела на подстилке из листьев, которую вчера приготовила себе для ночлега. Она что-то тихо бормотала себе под нос и лихорадочно водила языком по губам, как будто проглотила какую-то гадость. «В чем дело?» – спросил ежевика и добавил, чтобы хоть немного развеселить ее. «На завтрак ешь свою шерстку?» Белочка отозвалась не сразу. «Нет», – пробурчала она, снова облизывая губы. «Что за странный вкус? Мне кажется, я могу его вспомнить, но ничего не получается». «Надеюсь, это не соль?» – небрежно спросил ежевика. Он никогда не думал, что будет скучать без умных замечаний Белочки. Но сегодняшняя серьезность ученицы совсем не пришлась ему по душе. «Нет, что-то другое. Не мешай! И я обязательно вспомню. Что-то мне подсказывает, что это может быть очень важно». Они снова пустились в путь следом за Пурди. Ночной сон все-таки подбодрил Рыжинку, и она мужественно хромала вместе со всеми, стараясь поспевать за неторопливой поступью Пурди. Ежевика не спускал глаз сестры, чтобы немедленно объявить привал, как только она выбьется из сил. Сегодня старый кот вывел их в садами двуногих на узкую гремящую тропу, бегущую между деревянной изгородью и высокой стеной. Два или три чудовища, сверкая глазами, притаились у края гремящей тропы. Проходя мимо, ежевика настороженно косился на них, готовый кинуться наутек, если чудища вдруг с ревом оживут. Дальше гремящая тропа резко поворачивала в сторону. Пурди зашел за угол, и ежевика увидел, как шедшая рядом с ним ласточка вдруг остановилась и недоверчиво уставилась прямо перед собой. «Нет!» – с непривычной для себя яростью крикнула она. «Это уж слишком! Тут же нельзя пройти! Безмозглый ты клубок шерсти!» Словно в ответ на ее слова за стеной залаяла собака. Ежевика встревоженно оглянулся, но вскоре понял, что собака никак не может до них добраться. В полной растерянности он бросился вперед и, добежав до ласточки, увидел, наконец, что ее так расстроило. Впереди, в нескольких лисьих прыжках от них, гремящая тропа резко обрывалась, упираясь в высокую стену из того же тусклого красного камня, которым была застроена вся территория двуногих. Дальше дороги не было. Каждая мышца в теле ежевики протестующе завопила при одной мысли о том, что им придется возвращаться обратно той же дорогой. Пурди остановился и невозмутимо оглянулся. «И незачем такие слова говорить. Вот что я замечу». «Признайся, ты ведь даже не знаешь, где мы!» — резко крикнула ласточка и упала на землю, прижавшись животом к твердому камню. «Что она делает?» — не понял ежевика. «Пытается спрятаться или хочет напасть на беспомощного вожатого? И если это так, то должен ли он ее удерживать?» «Среди нас раненая кошка! Мы не можем целый день гулять с тобой по этому мерзкому месту!» «Спокойно!» Грачик шагнул вперед, склонился над ласточкой и лизнул ее в ухо. «Не обращай внимания на этого старого дурня! Надо самим соображать, как отсюда выбраться!» Ласточка повернулась к нему, оскалив клыки. «Каким образом? Мы ведь даже не знаем, где находимся!» Собака за стеной совсем обезумела и просто захлебывалась пронзительным лаем. Ежевика напрягся, готовый броситься в бой, если зверюга каким-нибудь чудом вырвется из своего сада. Ураган быстро забежал за угол, убедился в том, что собака не представляет немедленной угрозы, и снова вернулся к сестре. Чуть позже появились Белочка с Рыжинкой. «Что у вас тряслось?» — тут же спросила Белочка. «И где Пурди?» Только тут ежевика заметил, что старик исчез. Он даже растерялся, не зная, радоваться ему или злиться. «С избавлением!» – процедил Грачик. Но не успел он это сказать, как голова Пурди высунулась из отверстия в стене, которого никто из них до сих пор даже не заметил. «Ну?» – спросил старик. «Идете вы или нет?» И он снова исчез за стеной. Ежевика приблизился к пробитой секции ограды и заглянул внутрь. Он ожидал увидеть очередные гнезда двуногих, поэтому даже поперхнулся от изумления. Сразу за узкой пыльной тропинкой виднелся заросший травой овраг с зарослями утесника. А за ним были деревья. Они стояли стеной, и среди них не было видно ни одного гнезда двуногих. «Что там?» – нетерпеливо окликнула его Белочка. «Лес!» – срывающимся голосом пискнул ежевика. «Настоящий лес! Идем скорее!» Он юркнул в дырку и встал рядом с Пурди. Глаза старого кота понимающе сверкнули. «Теперь доволен?» – проворчал он. «Хотели на волю. Я и вывел вас на волю». «Да, конечно! Спасибо тебе, Пурди! Это просто великолепно!» «Не ожидали такого от безмозглого клубка шерсти?» – спросил Пурди, многозначительно покосившись на Грачика, который как раз протискивался в дыру. Ежевика с Грачиком переглянулись. Ежевика подозревал, что старик ничуть не меньше, чем он, удивлен таким поворотом событий, но старается не подавать виду. Впрочем, какое это теперь имело значение? Территория двуногих осталась позади, и они снова могли пуститься на поиски места, где тонет солнце. Перебежав через тропинку, коты начали взбираться на холм. Ежевика мгновенно воспрянул духом, почувствовав свежую траву под лапами. и вдохнув полную грудь лесных запахов. Снова очутиться под деревьями было почти так же здорово, как вернуться домой. «Вот это другое дело!» – воскликнул ураган, окинув взглядом заросли папоротников и высокой прохладной травы. «Я бы остался здесь до вечера и на ночь. Рыжинка может как следует выспаться, а мы пока поохотимся». Ежевика с трудом удержался от возражений. По мере того, как дни шли за днями, его все сильнее и сильнее тянуло к месту, где тонет солнце. Однако он понимал, что они скорее доберутся до цели, если как следует отдохнут. Все, кроме Рыжинки, дружно одобрили предложение урагана. «Не стоит останавливаться ради меня, честное слово», – попросила она. «Да не только ради тебя, мышеголовая!» – проурчала Белочка, зарывшись носом в золотистую шерсть сумрачной воительницы. «Нам тоже нужно отдохнуть и подкрепиться!» Стараясь держаться поближе друг к другу, коты медленно углубились в лес и стали искать подходящее место для отдыха. Через каждые несколько шагов ежевика останавливался, чтобы понюхать воздух. Но вокруг не пахло ни лисой, ни барсуком, ни чужими котами, никакой другой опасностью. Зато воздух был просто пропитан ароматами дичи. И вскоре у ежевики рот наполнился слюной от мысли о сочной мышке, а еще лучше о свежем кролике. Наконец они вышли на место, где земля слегка понижалась, и за густыми кустами боярышника бежал узенький прозрачный ручеек. «Лучше места не найти», — решил грачик. «Тут и вода, и укрытие, и никакие хищники не смогут незаметно к нам подкрасться, даже если они тут водятся». Рыжинка, которая снова начала тяжело хромать, почти скатилась по склону и зарылась в мох между двумя извилистыми корнями. Ее зеленые глаза были затуманены болью и усталостью. Ласточка уселась рядом и снова принялась вылизывать ее рану. Пурди плюхнулся с другой стороны, свернулся клубком и мгновенно уснул. «Ладно, вы трое оставайтесь здесь», — сказал грачик, — «а мы пойдем на охоту». Ежевика хотела садить раскомандовавшегося оруженосца, но удержался. В конце концов, он был вовсе не прочь разок отдохнуть от постоянного принятия решений. Приблизившись к Белочке, он спросил: «Пойдешь со мной на охоту?» Белочка рассеянно кивнула, как будто мысли ее были заняты чем-то другим. Они побрели вверх по течению ручья. Еще не успели как следует отойти от своего временного лагеря, как ежевика заметил мышку, копошившуюся в траве возле самой воды. Одним ловким движением он принял охотничью стойку, прыгнул и быстрым ударом прикончил дичь. Повернувшись к Белочке, он заметил, что она стоит, запрокинув голову и раззинув пасть, втягивает в себя лесной воздух. «Эй, Белочка! Все в порядке?» Она подпрыгнула от неожиданности. «Что? А, да, все отлично. Просто тут что-то такое, чего я никак...» Она замолчала и снова облизала губы. Поняв, что больше все равно ничего не добьется от нее, ежевика быстро забросал землей свою дичь, чтобы подобрать на обратном пути, и пошел дальше. Лес просто кишил непуганной дичью. За всю жизнь у ежевики еще никогда не было такой легкой охоты. Белочка тоже не отставала, но было заметно, что мысли ее витают где-то далеко отсюда. Обычно ловкая охотница, сегодня она, замешкавшись, упустила дрозда и едва не прошла мимо белки, которая грызла орех в двух прыжках от нее. А когда ежевика начала подкрадываться к кролику, Белочка вдруг громко закричала: «Вон он! Там!» Кролик тут же юркнул в траву. И в следующий миг ежевика увидел, как удаляется, подпрыгивая его белый хвостик. «Белочка!» – возмущенно крикнул он. «Ну зачем ты это сделала?» Но Белочка даже ухом не повела. Она бежала к берегу ручья, где виднелись высокие растения с темно-зелеными листьями. Ежевика так и замер в недоумении, когда ученица уселась и начала торопливо разрывать землю под их стеблями. «Белочка, ты что делаешь?» – спросил он. Ученица оторвалась от своей работы и подняла на него горящие торжеством зеленые глаза. «Лопух!» – крикнула она, снова набрасываясь на растение. «Вот что поможет рыжинке от крысиного укуса! Помоги мне выкопать корень!» «С чего ты это взяла?» – спросил ежевика, начиная копать. «Помнишь, я говорила тебе про странный вкус?» «Я все утро пыталась вспомнить, что это такое. Наверное, листочка говорила об этом, когда провожала нас в лесу». Ежевика бросил копать и посмотрел на Белочку. В самом деле, листочка говорила о каких-то травах, которые, по ее мнению, могли пригодиться им в пути. Но он что-то не припомнил, чтобы она упоминала корень лопуха. Потом ежевика снова вернулся к работе. Наверное, он просто забыл, иначе откуда Белочка узнала бы об этом корне? Когда они вырыли 2 или 3 корешка, Белочка поболтала их в воде, чтобы отмыть от земли. Потом взяла в зубы и побежала в лагерь. Ежевика неторопливо пошел за ней, подбирая оставленную добычу. К тому времени, как он вернулся в лагерь, Белочка уже разжевала кусок корня и аккуратно накладывала получившуюся кашицу на рану рыжинки. Воительница племени теней лежала неподвижно. Но когда сок корня просочился в ее рану, она расслабилась и испустила глубокий вздох. Как хорошо!» – пробормотала она. «Плечо словно бы онемело, и боль почти пропала». «Здорово!» – обрадовалась Белочка. «Наверное, ты скрытая целительница», – продолжала рыжинка, поуютнее устраиваясь во мху. «Может быть, тебе частично передался дар твоей сестры?» Она сонно похлопала глазами и уснула. Белочка сияющими глазами смотрела на спящую, а ежевика почувствовал, как у него зашевелилась шерсть. «Правда ли, что листочка говорила им о лопушином корне? Или целительница каким-то чудом узнала о ране рыжинки и сумела дать сестре нужный совет?» Он снова пошел в лес, чтобы подобрать оставшуюся добычу. Вернувшись, он застал урагана и грачика, которые тоже пришли не с пустыми лапами. «Впервые за много дней коты смогли досыта наесться». Проснувшийся Пурди с жаром набросился на угощение – и ежевике показалось, что оно понравилось ему гораздо больше домашней еды. Они уснули с полными животами. Проснувшись, ежевика увидел, что тучи рассеялись, и косые лучи солнца, пробиваясь сквозь деревья, заливают лес золотым сиянием. Он вскочил и побежал вверх по склону, пока не нашел просвет между деревьями, через которые можно было увидеть, куда клонится солнце. «Вот куда нам надо идти!» Ураган вскарабкался на склон следом за ним и остановился рядом. Голос его звучал спокойно и уверенно, как будто он тоже был носителем пророчества. «Там мы узнаем, что скажет полночь». Лапы у ежевики так и чесались от желания немедленно бросится навстречу садящемуся солнцу. Ему казалось, что именно там его дожидается синяя звезда, чтобы научить, как спасти родной лес. Но он знал, что разумнее будет придерживаться первоначального плана и заночевать в лесу. Тщательно запомнив нужное направление, он вернулся к друзьям, ждущим на берегу ручья. Рыжинка яростно терзала зубами кролика и оторвалась только для того, чтобы коротко кивнуть брату. «Ух, как я проголодалась!» – заявила она. «Зато мое плечо чувствует себя гораздо лучше. Чем ты его намазала, Белочка?» «Корнем лопуха!» Ежевика отметил про себя, что Белочка даже не стала объяснять, откуда она узнала о том, чем следует лечить воспалившиеся укусы. Наверное, она и сама этого не знала. Она начала разжевывать другие корни, и когда рыжинка закончила есть, снова намазала ей плечо. Опухоль заметно спала. Угрожающая краснота побледнела. И ежевика мысленно послал благодарность звездному племени и листвечке за чудесное исцеление своей сестры. Когда на следующее утро после сытной еды они выдвинулись в путь, рыжинка совсем повеселела. Она почти не хромала, и даже глаза у нее снова заблестели. Задолго до полудня они вышли на край леса. Впереди, сколько хватало глаз, лежала открытая даль. Земля вздымалась и опадала мягкими складками. Ветерок пробегал по короткой упругой траве с вкраплениями кустиков клевера и дикого тимьяна. Воздух пах луговой свежестью, и лапы сами просились вперед. «Как дома!» — прошептал Грачик, вспомнив вересковые пустоши своей родной земли. Зато ежевике очень не хотелось покидать деревья. Он чувствовал себя уверенно и безопасно под густым пологом листвы. Однако еда и сон передали новые силы путникам, и что-то подсказывало ежевике, что их путешествие подходит к концу. К его изумлению, на краю леса Пурги распрощался с ними. «Что-то мне не по себе под открытым небом», — признался старик, словно откликаясь на мысли ежевики. «Видно, слишком часто меня гоняли прямоходы. Мне надо, чтобы было где спрятаться. Да и вам я больше не нужен. Меня-то не ждет в полночь это ваше звездное племя», — с усмешкой прибавил он. «Кто знает», — ответил ежевика. «Но спасибо тебе за все. Нам будет тебя не хватать», — вежливо сказал он и вдруг понял, что это чистая правда. За время пути он успел привязаться к этому ворчливому старому коту. «Если когда-нибудь тебе доведется побывать в нашем лесу, ты будешь желанным гостем в грозовом племени». Закончив говорить, он услышал, как Грачик шепнул на ухо рыжинке: «Может быть, кто-то и будет о нем скучать, но только не я». Ежевика предостерегающе оскалился на дерзкого оруженосца, но Пурди не расслышал его обидных слов. «Я буду ждать вас здесь 2 или 3 дня, — пообещал он. — Хочу убедиться, что вы не заблудитесь на обратном пути». Грачик, закатив глаза, посмотрел на ласточку, но та только пожала плечами. «Надеюсь, вы все-таки вернетесь», — бросил Пурди и пошел прочь, высоко задрав хвост. «Меня-то не заманишь к этому месту, где тонет солнце. Того и гляди, сам там потонешь». «Вот как!» — шепнула Белочка на ухо ежевике. «А теперь постарайся, чтобы наши надежды сбылись». Но к концу этого дня у ежевики почти не осталось надежд. Жаркое солнце иссушило его силы. А поскольку по пути они не встретили ни одного ручейка, рот у него пересох, как дно песчаного врага для тренировок. Его товарищи чувствовали себя ничуть не лучше и плелись, повесив головы и волоча за собой хвосты. Ежевика заметил, что плечо у сестры снова опухло. Сколько еще она сможет идти? Никаких лопухов вокруг не было и в помине. Прямо перед ними солнце утопало в алом пламени, разбросав огненные языки по всему небу. «По крайней мере, мы идем в правильном направлении», — пробормотала ласточка. «Да, но сколько нам еще идти?» Ежевика старался скрыть свои опасения, но беспокойство все сильнее грызло его. «Может быть, место, где тонет солнце, лежит в нескольких днях пути отсюда?» «А я всегда говорил, что это была дурацкая затея!» — не удержался Грачик. Но даже он сегодня слишком устал, чтобы злиться. «Ладно, давайте решим, что делать дальше», — предложил Ураган. И когда все обернулись к нему, пояснил. «Если мы так и не найдем этого места, рано или поздно нам придется решать, продолжать ли поиски или возвращаться домой». Ежевика знал, что он прав. Возможно, настало время признать свое поражение. Но что будет с их племенами, если четверо избранников нарушат волю звездного племени и вернутся домой, не исполнив своего предназначения? И тут Белочка, которая стояла лицом к ветру и втягивала в себя незнакомые запахи, повернулась к товарищам и крикнула, восторженно сверкая глазами. «Ежевика! Я учуяла запах соли!» Читала Анна Стрелец, 2019 год. Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашают стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец, и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья!